Герб приоткрыл рот, собираясь что-то сказать, но на мгновение задумался. После короткой паузы он решительно сказал: «Отправляемся в храм, немедленно. Мой король, возможно, стоит немного повременить», — произнес я. «Господин Вуль набирается сил. Мы условились встретиться в середине дня. Без него и его учеников мы не сможем взаимодействовать с печатью». Герт опустился обратно на стул и негромко вздохнул, рассеянно проводя рукой по сидеющим вискам. «Хорошо, мы подождем», — наконец произнес он. «А пока, Эйдан, раскрой детали. Я хочу знать все». К моменту нашего прихода в храм Вульн уже был на месте. Появление короля и всех членов Малого Совета ничуть его не удивило. «Король Герт», — приветливо улыбнулся он, поклонившись. «Господа, здравствуй, Вульн», — поздоровался Герт. «Полагаю, ты знаешь, зачем я здесь. Желаете побеседовать с Саркханис лично?» «Именно так», — Виндер решил уточнить. «Господин Вульн, как перенесет выход из тела обычный человек? Легче, чем любой маг. Король Герт ничего не почувствует». Виндер удовлетворенно кивнул, и Вульн приглашающе махнул в сторону пыльного ковра, на котором мне довелось лежать этим утром. «Прошу, ложитесь». Не требуя никаких особых условий, Герт опустился на ковер. Йимгим коснулся его, и все погрузилось в тишину. Вульн с этого момента не произнес ни слова, он сосредоточенно смотрел куда-то в пустоту, лишь изредка кивая. Беседа длилась долго. За это время на улице уже успело стемнеть. От скуки я начал бродить по храму, изучая другие круги, и прекратил расхаживать лишь тогда, когда громкое урчание желудка нарушило ход моих размышлений. Только сейчас я осознал, что не съел сегодня ни крошки. Тишину вдруг разрезал голос Вульна. «Йимгим, верни короля обратно». Герт очнулся через несколько мгновений. Кильдар бросился к нему и помог встать. «Как вы, мой король?» Герт медленно моргнул, будто выплывая из глубокого сна. Его затуманенный взгляд, блуждавший где-то между стен зала, постепенно обрел ясность. «Я в порядке», — ответил он и вдруг добавил. «Распорядись, чтобы у храма выставили стражу. Пропускать только служителей, Эйдана, Вульна и тех, кто связан с их делом. Храм должен быть под особой охраной. Будет исполнено». «Что она вам сказала, мой король?» — спросил Аварл. «Многое», — негромко ответил Герт и посмотрел Вульна. «Благодарю за все, что ты сделал для Ватриетана». Вульн почтительно поклонился, и Герт повернулся ко мне. «Выложись на полную, Эйдан». «Да, мой король». Кивнув, он направился к выходу. Члены Малого Совета один за другим поспешили за ним. Виндер, шедший последним, задержался у дверей и обернулся. «Господин Вульн, я бы тоже хотел поговорить с Саркханис. Есть вопросы, которые я должен ей задать». «Конечно, господин Виндер», — сказал Вульн. «Мы найдем для вас удобное время. Завтра я отправлю к вам посыльного. Благодарю». Когда в зале остались только мы трое, я произнес: «Если никто не против, я бы хотел начать обучение». «Приступайте, господин Эйдан», — сказал Вульн. «Я, пожалуй, не буду вам мешать. Мы точно справимся без вас. Печать уже пробудилась. Думаю, мое присутствие не обязательно. Саркханис откликнется на ваш голос, когда вы окажетесь в мире духов». Я бросил взгляд на Йимгима. «Теперь нам с вами придется часто видеться, господин Йимгим. Простите, что отнимаю ваше время». «Ничего страшного, господин Эйдан», — улыбнулся он. «Все ради знаний». Вульн ушел, и я вдруг вспомнил об одном важном моменте. «Господин Йимгим, как вы поймете, что мне нужно вернуться в тело? Вы ведь меня не услышите». «Ох, совсем забыл предупредить», — спохватился он. «Просто дотроньтесь меня, я почувствую ваше прикосновение». «Раз так, начнем». Я прилег на ковер, и Йимгим вновь помог моей душе покинуть физическую оболочку. Второй выход действительно дался проще. Неприятных ощущений было заметно меньше. Замерев напротив печати, я позвал: «Саркханис». Круг вспыхнул, и она объявилась передо мной в том же самом обличии. «Ты вернулся. Я готов начать обучение, но прежде чем мы продолжим, позволь задать один вопрос, который не дает мне покоя». «Спрашивай». «Вы создали печати, чтобы оставить послание сородичам. Вас не заботило, что среди них могли быть те, кто не владеет магией душ. Почему вы выбрали именно такой способ? То, чему темные эльфы обучаются десятилетиями, нам доступно с самого рождения. В смысле, мы взаимодействуем с духовным миром на протяжении всего своего существования. Это же касается и Нейтера. Такова наша природа. Для нас это как дыхание, естественный, непрерывный процесс, о котором мы даже не задумываемся. Кажется, мы отличаемся сильнее, чем я думал. Ты даже не представляешь, насколько. Надеюсь, это не сильно скажется на обучении. Не попробуешь, не узнаешь, сказала Саркханис. А теперь сосредоточься. Почувствуй, как Нейтар окружает тебя, пронизывает все твое существо. Ощути его текучесть, его безграничность. Я, не задумываясь, окунулся в поток. Нет, резко остановила меня Саркханис. Ты действуешь как обычно, ты будто стоишь в стороне. Не совсем понимаю, растерялся я. Нейтар, это не просто энергия, которую можно поглощать и направлять. Это дыхание мира. Попробую услышать его ритм. Я прислушался, пытаясь уловить то, о чем она говорила, но чувствовал лишь привычное течение силы. Что значит услышать ритм? Ритм повсюду, прошептала Саркханис, прикрыв глаза. В полете птиц, в распускающихся цветах, в смене дня и ночи. Нейтар, это танец, древний как само время. Ты должен не управлять им, а научиться танцевать вместе с ним. Я попытался последовать ее словам, но это оказалось нелегко. Я не понимаю, что от меня требуется. Ты словно дикий зверь, пришедший утолить жажду к реке, произнесла она. Ты смотришь на воду, как нечто отдельное от себя. Но чтобы по-настоящему познать силу Нейтара, ты должен сам стать рекой. Позволь своему сознанию раствориться в потоке, пусть твои мысли текут свободно, как вода меж камней. Не думай о том, что ты способен управлять энергией, стань ею. Я закрыл глаза, стараясь почувствовать то, о чем говорила Саркханис. Я ощущал поток Нейтара, но каждая попытка стать его частью заканчивалась ничем. У меня не выходит, разочарованно произнес я. Я ощущаю поток, но не могу, не понимаю, как слиться с ним. Ты все еще мыслишь привычными категориями. В ее голосе слышалось бесконечное терпение. Пытаешься ухватить неосязаемое. Следующий час прошел в бесплодных попытках. Я пробовал разные подходы, но результат оставался прежним. Чем больше я старался, тем сильнее запутывался. Это тяжело, сдался я после очередной неудачной попытки. Я даже не представляю, что значит стать рекой. Ты слишком много думаешь, покачала Саркханис головой. И в этом твоя главная преграда. Нейтар нельзя постичь разумом, его можно только почувствовать сущностью. Представь, что ты плывешь, что ты чувствуешь, течение, вода обтекает меня. Теперь представь, что это не вода, а Нейтар. Он точно так же течет вокруг тебя. Не пытайся его поймать или направить. Просто почувствуй, как он движется. Представил. Теперь отбрось эти ощущения. Стань водой. Я сконцентрировался, пытаясь воссоздать то, что она просит. Что нужно было поменять? Я ведь и так находился в потоке. Я ведь и так сливался с ним. Ты по-прежнему стоишь в стороне. Ты думаешь о том, как использовать энергию. Думаешь, как управлять ею, не являясь ее частью. Как можно управлять чем-то, не управляя этим? В этом и суть, улыбнулась Саркханис. Ты не должен управлять, ведь Нейтар не слуга. Ты должен стать и частью силы, и ее проводником. Но ведь я чувствую поток, возразил я. Энергия струится сквозь меня. На сегодня достаточно, вдруг произнесла Саркханис. Понимание придет со временем. Пока просто наблюдай за потоком. Не пытайся на него влиять. Просто будь рядом с ним. Смотри, как он движется, как меняется. Позволь ему научить тебя своему языку. Похоже, обучение займет гораздо больше времени. Я и не рассчитывала, что ты справишься с этим с первого раза. Я кивнул, чувствуя одновременно разочарование и странное спокойствие. Возможно, в этом и был смысл, научиться принимать то, что я пока не мог понять. А что насчет Вульна? Поинтересовался я. Ты говорила, что вы обучали своему ремеслу темных эльфов. Ты можешь научить его чему-нибудь новому? Вульн уже овладел искусством духоплетения. Большего он в этом ремесле не постигнет, потому что не способен общаться с Нейтаром. Ты говоришь о Нейтаре так, будто он живое существо, заметил я с легким недоумением. Потому что так оно и есть, сказала Саркханис. Однако не в том примитивном понимании, к которому ты привык. Нейтар – это не просто энергия или сила, которую можно использовать. Это живая ткань мироздания, обладающая собственным сознанием и волей. Он не подчиняется, он взаимодействует, не дает себя приручить, но может принять тебя как часть себя. Но как можно общаться с самой сущностью мира? Так же, как ты общаешься с собственной душой, мягко ответила Саркханис, без слов, без мыслей, на уровне чистого существования. Ты видишь в Нейтаре лишь инструмент, ты научился использовать его отголоски в исцелении, но сейчас не способен понять его истинную природу. Ведь познать Нейтар, значит перестать воспринимать себя как нечто отдельное от него. «И ты перестала воспринимать себя отдельно от Нейтара?» – осторожно спросил я, пытаясь осмыслить ее слова. Саркханис улыбнулась, едва заметно уголками губ. «Я – часть его течения, как и он часть меня. Это не означает потерю себя, как ты мог подумать. Скорее». Она на мгновение замолчала, подбирая сравнение. «Представь каплю воды в океане. Она остается собой, сохраняет свою суть, но одновременно является частью чего-то большего. Она движется в общем потоке, и в этом движении нет борьбы или подчинения, есть только гармония». «Звучит пугающе», — признался я. «Только для того, кто привык возводить стены между собой и миром», — сказала она. «Возможно, однажды ты поймешь, что нет ничего естественнее, чем быть частью этого танца. А теперь иди, Эйдан. Продолжим завтра». Ночь выдалась беспокойной. Я ворочался в постели, раз за разом прокручивая в голове слова Саркханис. Ритм, танец, дыхание мира – все это звучало красиво, но чем больше я думал об этом, тем сильнее запутывался. В какой-то момент я не выдержал и сел на кровати, стараясь не разбудить Азару. Раздражение накатывало волнами. Я чувствовал себя учеником, которому объясняют очевидные вещи на незнакомом языке. По привычке потянулся к энергии, она откликнулась, как и всегда. «Послушно и предсказуемо, не должен управлять», — всплыл в памяти совет Саркханис. Я закрыл глаза и в который раз попытался почувствовать этот загадочный ритм. Тишина, только легкий шум в ушах да редкие звуки ночного города за окном. Попробовал представить, что Нейтар — это вода. Вода течет, огибает препятствия, находит свой путь. Бесполезно. Все это были просто красивые метафоры, которые не приближали меня к пониманию. В такие моменты особенно остро ощущалась пропасть между мной и настоящими магами. Может быть, им бы это далось намного легче. Я словно пытался научиться дышать заново, не понимая даже, что такое воздух. Я набросил на себя халат, тихонько вышел в коридор и проследовал в свой кабинет. Подошел к окну и несколько минут просто стоял, глядя на спящий город. Потом медленно поднял руку, пытаясь уловить хоть что-то необычное в привычном потоке энергии. Ничего. Все тот же отклик, все то же ощущение силы. «Нейтар не слуга», — снова прозвучал в голове голос Саркханис. «Ну и что делать?» — пробормотал я, обращаясь то ли к себе, то ли к этой вездесущей энергии. Я опустился на пол, прислонившись спиной к стене. Забавно, столько месяцев использовать что-то и не понимать его природы. Я мог направлять потоки энергии, мог исцелять с ее помощью, но, похоже, все это время лишь скользил по поверхности, не догадываясь о глубине. В памяти всплыло, как в детстве я учился плавать. Сначала беспомощно барахтался, пытаясь подчинить себе воду. Потом понял, что нужно расслабиться и довериться ей. Я усмехнулся от этой мысли. Я пытаюсь научиться плавать, не заходя в воду. Сижу на берегу и представляю, каково это, быть частью потока. Встав на ноги, я отошел от стены и закрыл глаза. Не буду ничего делать, не буду пытаться управлять. «Просто постою здесь и...» «Нет», — прошептал я. «Не так», — снова закрыл глаза. «Нейтар везде. Он не просто вокруг, он во всем. В воздухе, которым я дышу. В камне стен, в деревьях за окном, во мне самом. Может, дело не в том, чтобы научиться чему-то новому», — подумал я, «а в том, чтобы отучиться от старого. Стоило мне только подумать о том, чтобы использовать энергию, как все возвращалось к привычной схеме. Это раздражало. Я чувствовал себя человеком, который пытается забыть родной язык, чтобы выучить новый. Быть рядом, не управлять, не направлять, не использовать. Просто быть». Минуты тянулись мучительно медленно. Ничего не происходило, совсем ничего. Я просто стоял посреди комнаты, чувствуя себя все более глупо. В какой-то момент захотелось плюнуть на все и лечь спать, но что-то удерживало меня. Может быть, упрямство, может быть, любопытство, а может, смутное ощущение, что я на пороге чего-то важного. Смотреть, как он движется, как меняется, бубнил я себе под нос. Наблюдать, стать частью. И я смотрел, час за часом, пока ноги не начали ныть от неподвижного стояния. Небо постепенно светлело, когда я наконец заметил, нет, даже не заметил, почувствовал что-то, не снаружи, а внутри. Крошечное изменение в восприятии, словно легкий сдвиг в картине мира. Я боялся пошевелиться, боялся даже думать об этом слишком много, словно любая попытка ухватить это ощущение могла спугнуть его. Оно было таким неуловимым, что я не мог даже толком описать его. Это не было похоже на привычное взаимодействие с энергией. Не было ни контроля, ни даже четкого понимания. Просто присутствие, нет, даже не так, будто я впервые заметил собственное дыхание, которое всегда было со мной, но оставалось за гранью восприятия. А потом это ощущение исчезло, оставив после себя странную пустоту и сомнения, а было ли оно вообще? Может, это просто усталость и недосып играют со мной злую шутку? Я медленно опустился в кресло. Несмотря на бессонную ночь, сна не было ни в одном глазу. В голове вертелась одна мысль. Я что-то нащупал. Глава 17. После ночной практики мне удалось урвать пару часов сна. Проснулся я, как ни странно, сам, потому что не забыл о встрече с Йингимом, не хотелось заставлять его ждать. Позавтракав, сразу отправился в храм. «Вижу», — произнесла Саркханис, убрав ладонь с моего лица. «Мне еще не приходилось обучать человека, поэтому не могу сказать наверняка, однако, судя по тому, что я увидела, медитация может стать ключом к твоему успеху. Обычная медитация, — уточнил я, — она поможет, когда ты замер в тишине, ты был ближе к пониманию, чем во время всех предыдущих попыток». Она сделала паузу. «Да, тебе определенно стоит начать с медитации. Научись находить тишину внутри себя». «Что значит находить тишину внутри себя?» «Твой разум постоянно наполнен мыслями, как бурный поток. Ты думаешь о том, что было и будет, о своих желаниях и страхах, все это создает непрестанный шум». «Понимаю. Возвращайся, когда сможешь вновь поймать то самое ощущение». «То есть это все?» — уточнил я. «Больше никаких советов, остальное зависит от тебя», — сказала Саркханис. Я ненадолго умолк, а затем произнес. «Ты говорила о терпении, но я хочу понять, что меня ждет и на что я буду способен. Мне нужно знать, к чему стремиться. Начав грезить вершиной, можно забыть о самом восхождении, Эйдан. Знание может стать ловушкой, если приходит слишком рано. Мой наставник, Емрис, как-то сказал, мотивация – это искра, которая разжигает огонь, а дисциплина – это дрова, которые поддерживают его горение. Сейчас мне нужна искра. В словах твоего наставника есть своя правда, однако не всегда знание разжигает огонь. Порой оно может и погасить его. Я непонимающе свел брови. То есть, ты можешь разочароваться, осознав, что путь длиннее, чем ты представлял. Если знаешь, куда идешь, путь становится короче. Саркханис добродушно улыбнулась, словно впервые увидела во мне кого-то большего, чем просто неофита. «Хорошо», — сказала она, — «будучи лишь слепком прошлого, я не могу воссоздать это здесь, однако могу показать». «Показать? Не протився». Саркханис протянула ко мне ладонь, и я вдруг очутился в калейдоскопе чужих воспоминаний. Я лицезрел, как ее соплеменники открывали сияющие порталы, как они обменивались мыслями и эмоциями на немыслимых расстояниях. Я наблюдал за тем, как их тела, легкие словно пух, парили над землей, а предметы вокруг них танцевали в воздухе, повинуясь едва заметным жестам. Я видел, как они творили сферы, внутри которых время замедляло свой бег. Их слух и зрение выходили далеко за пределы человеческих возможностей. Они слышали шепот травы и видели мельчайшие детали за многие мили. Они говорили с животными и перевоплощались, перенимая их облик и повадки. Разум Саркханис хранил еще десятки удивительных умений, но вихрь образов вдруг смолк, и я рывком вернулся в реальность. Потребовалось несколько долгих мгновений, чтобы память и рассудок снова стали моими, чтобы мир вокруг обрел четкие очертания. «Столько конструкций, столько сложных взаимосвязей», — промолвил я. «Вот этой реакции я и стремилась избежать», — спокойно заметила она. «Потому и не хотела показывать полную картину. Я не разочарован», — покачал головой я. «Просто у нас нет времени, идет война. Для начала научись сливаться с Нейтером. Даже если научусь, что потом, Саркханис, что я должен буду изучать? Не все так сложно, как кажется на первый взгляд. Иногда достаточно лишь создать правильную мыслеформу». В голове всплыл эпизод, как ее тело трансформируется в неизвестного мне животного. Это было странное ощущение, но я знал, что она сделала это одним лишь намерением. «Перевоплощение», — сказал я. «Можешь начать с этого», — произнесла она. «Когда сольешься с энергией, поймешь, насколько податливым может быть тело. Я правда смогу? Мне неведомо, способен ли человек сделать это. Пределы ты определишь сам. Если трансформация удастся, не останусь ли я в облике животного навсегда? Поверь, если ты перевоплотишься один раз, проблем с этим больше не возникнет. Ладно, вздохнул я. Значит, шаг за шагом. Шаг за шагом, кивнула она. Не пытайся постичь непостижимое раньше времени, Эйдан. Не торопи события. Саркханис, у меня есть вопрос о порталах. Говори. Я далек от религии, но в детстве изучал учения о безликих. Единственное упоминание порталов, которое я встречал, было именно там. Говорилось, что через них Андар и Рандар пришли в наш мир. И что ты хочешь этим сказать? Может, безликие – это древние? Маловероятно, ответила она. Легенды о безликих существовали еще тогда, когда мой народ впервые ступил на земли Антумна. Я допускаю, что за образами твоих богов могли стоять люди, те, кто обладал знаниями и силой, намного превосходящими возможности простых смертных. Значит, это мог быть кто угодно. Тебе не стоит размышлять об этом сейчас, не загружай разум лишними думами. Хорошо, произнес я, спасибо, до скорой встречи. Обернувшись, я коснулся руки Имгима, и он тут же встрепенулся. Сейчас верну, господин Эйдан. Через мгновение меня утянуло обратно в физическую оболочку. Открыв глаза, я медленно поднялся с ковра. Тело казалось непривычно тяжелым и неповоротливым после пережитых видений. Повернувшись к Имгиму, я произнес, в ближайшие дни я не появлюсь в храме. Что-то случилось, господин Эйдан. Мне нужно овладеть тем минимумом, который от меня ждет Саркханис, господин Имгим. В таком случае буду ждать. Мы обменялись прощальными любезностями, и я вышел из храма, направляясь к ожидавшей меня карете. Возница, завидев меня, спросил, домой, господин Эйдан? Да, машинально ответил я, но тут же передумал. Нет, погоди. Едем в Академию магов. Если уж заниматься медитацией, то стоило изучить труды ритуальщиков. Я помнил еще со времен учебы в Гелиме, что в ритуальной магии медитации отводилось особое место. И хотя в Ватриитане это направление было развито слабо, в библиотеке Академии наверняка должны были сохраниться теоретические труды. Академия занимала скромное здание из серого камня. Я бывал здесь лишь однажды, когда Виндер представлял меня местным магом. Беспрепятственно миновав входные двери, я направился прямиком в библиотеку и с удивлением заметил у ее порога королевскую стражу. Неужели сюда пожаловал сам Герт? Войдя внутрь, я увидел не короля, а его старшего сына, принца Вайнера Эрниля. Высокий и широкоплечий, с волевым подбородком, он определенно унаследовал внешность отца. Мы виделись от силы раза три во время моих визитов во дворец и почти не общались. Сейчас Вайнер о чем-то увлеченно беседовал с библиотекарем, указывая на строчки в раскрытой книге. Не желая отвлекать его своим приветствием, я хотел было дождаться окончания беседы, но тут он сам повернул голову и заметил меня. «Эйдан, какая встреча! Добрый день, принц Вайнер!» – склонился я в поклоне. «Не знал, что вы проявляете интерес к магическому ремеслу. Его присутствие и правда меня озадачило. Вайнер, насколько я знал, не был магом. Более того, их никогда не было в семье Эрниль. Теория завораживает не меньше, чем сама сила», — сказал Вайнер. «Когда понимаешь структуру заклинания, его внутреннюю механику, это особое удовольствие». Он сделал паузу и чуть тише добавил. «Пусть даже если не можешь воплотить его в жизнь, вы часто проводите здесь время, достаточно, чтобы слуги начали оставлять для меня свечи на столе», — улыбнулся он и поинтересовался. «Что привело тебя сюда? Хочу ознакомиться с книгами по ритуальной магии. Что именно тебя интересует?» «Медитация». «О!» Вайнер слегка приподнял бровь. «Основы основ. То, с чего начинает каждый ритуальщик. Именно так, принц. Позволь, я помогу тебе с поиском нужных материалов. Благодарю за предложение, принц Вайнер, но не хотелось бы обременять вас». «Брось эти церемонии», — отмахнулся он. «Мне не помешает освежить эту тему в памяти. К тому же я изучил здесь каждый уголок. Ну раз вы настаиваете, почему бы и нет?» «Вот и отлично», — сказал он и глянул на библиотекаря. «Лоран, отложи те книги, что я принес. Заберу их позже. Как пожелаете, принц Вайнер». Мы зашагали вдоль стеллажей, и он произнес. «Здесь есть редкий трактат Лариха. Немного сложен для тех, кто только постигает азы, но, думаю, тебе будет интересно. Или ты успел изучить его работы в Гелиме?» «Нет», — ответил я. «В основном я изучал зельеварение и целительство. Остальные разделы магии прошли мимо меня». «Почему же? У меня слабое магическое ядро, принц Вайнер. Даже простейшие заклинания вызывают трудности». «Вот оно что», — протянул он. «Отчего же ты решил изучить медитацию? Это как-то связано с Саркханис, вы довольно проницательны». «Отец говорил, что она обучает тебя», — улыбнулся Вайнер. «Как успехи? Пока я в самом начале пути, пытаюсь понять базовые принципы». «Логично», — кивнул он и, остановившись, повернулся к стеллажу. «Вот мы и на месте». Вайнер ловко снял с полки несколько книг и свитков, а затем жестом предложил разместиться у окна. Мы уселись за столом, и он вдруг сказал: «В последнее время редко удается заглянуть в библиотеку, все время занимают наставники. Совершенствуете боевые навыки?» — поинтересовался я. «А нет, сейчас мое обучение больше связано с искусством управления государством и познанием обычаев других королевств. Полезные знания для будущего правителя». «Да». Вайнер умолк на миг и продолжил: «Раньше я изучал лутойские традиции. Отец рассчитывал на союз с их королевской семьей, но, как ты знаешь, Ултея не ответила нам взаимностью. Теперь вы изучаете темных эльфов», — догадался я. «Забавно, правда? Еще недавно мысль о брачном союзе с мюрской принцессой показалась бы странной, а сейчас это один из главных вариантов. И что вы думаете о потенциальном браке, принц?» «Честно говоря, сам не знаю», — сказал Вайнер, поглядев в окно. «Но если того потребует долг перед королевством, я исполню его без колебаний». «Достойный ответ. А ты, Эйдан, что думаешь о браке с Ватрийкой спустя полгода после женитьбы?» «Я самый счастливый человек на свете». «Рад это слышать», — произнес он. «Говорят, ты сам выбрал себе жену. Свой выбор я сделал до того, как познакомился с вашим отцом. Тебе ведь 20 лет?» «Да, принц». «Ты старше меня всего на 2 года, а столького добился», — сказал он. «Твое слово способно изменить мнение монархов и судьбу королевств». «Вы преувеличиваете, принц Вайнер». «Нисколько, Эйдан, и мы оба это знаем», — возразил он. «Ты никогда не задумывался, почему мы виделись с тобой только на светских мероприятиях? Полагаю, у вас было много других важных дел. Отец хотел, чтобы мы подружились уже после первого дня вашего с ним знакомства», — неожиданно признался Вайнер. «Однако наставники были против». Я удивленно приподнял бровь. «Против? Они посчитали, что ты можешь оказать на меня чрезмерное влияние». Принц слегка усмехнулся. «Испугались, что я могу заразиться твоим геройством и стать зависимым от твоих советов и решений». Я внимательно посмотрел на него и сказал: «А правитель должен быть независим в своих суждениях». Вайнер одобрительно кивнул. «Они говорили, что ты слишком сильная фигура для ровесника. Не стану лукавить, принц Вайнер, это мне льстит. Мне также понятны их опасения. Отец надеялся, что позже, когда я повзрослею и окрепну в своих взглядах, мы сможем сблизиться», — произнес он. «А теперь судьба сама свела нас здесь. Может, настало время забыть о придворных условностях? Вы предлагаете дружбу, принц? Можешь звать меня просто по имени», — улыбнулся он. «И да, я предлагаю дружбу, без масок и титулов». Его слова прозвучали просто и искренне, без малейшего намека на притворство. Он протянул ладонь, и я крепко пожал ее. «Мне это по душе, Вайнер». Мы с ним долго разговаривали и, что удивительно, почти не касались политики. Вайнер расспрашивал о Гелиме, о тонкостях зельеварения, о встречах с вампирами и эльфами. Он живо интересовался устройством сконструированных мною ружей, и я с удовольствием посвятил его в детали. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что передо мной сидит очень одинокий человек, искренне наслаждающийся простым разговором. Домой я вернулся лишь к вечеру. Передав слугам прихваченные с собой книги, я наскоро умылся и проследовал в обеденный зал, где уже ужинали мама и Азара. «Эйдан», — обрадовалась Азара, завидев меня на пороге, — «наконец-то освободился». Я поцеловал их обеих в щеки и занял свое место во главе стола. Слуги бесшумно скользнули ко мне и принялись обслуживать. «Как вы тут?» — спросил я, сделав глоток вина. «Лывалт немного капризничал, но уже спит», — ответила мама. «Еще Белор заходил», — добавила Азара. «Передал что-то важное?» «Просто заглянул в гости», — произнесла она. «А ты как? Весь день провел в храме?» «Ушел оттуда еще утром», — ответил я. «Остальное время просидел в академии». «С чего бы вдруг?» — оживилась Азара. «Саркханис посоветовала начать с медитации, поэтому решил поискать нужные книги». «По ритуальной магии?» «Да, мог бы спросить меня», — заметила она с легкой обидой. «Мастер Фьедалла заставляла нас медитировать так же, как и ритуальщиков». «Не страшно», — произнес я. Принц Вайнер помог разобраться. «Принц?» — отвлеклась от тарелки мама, с интересом посмотрев на меня. «Ответить мне не дали, потому что у дверей возник слуга и обратился ко мне. «Господин Рейдан, к вам прибыл королевский посланник». Я глянул на Азару, которая красноречиво закатила глаза, и поднялся из-за стола. «Иду». Пройдя в холл, я встретил посланника. Он приветливо улыбнулся и произнес: «Добрый вечер, господин Рейдан. Король Герд желает видеть вас у себя. Прямо сейчас, прямо сейчас. Скоро буду», — устало сказал я. Посланник кивнул и молча вышел на улицу. Я повернулся к слуге и приказал: «Передай Азаре и маме, что вернусь к ночи». «Да, господин». В этот раз я решил отказаться от кареты. Ко мне вывели моего жеребца, и я легко взлетел в седло. Выбравшись за ворота, я поскакал по улицам вечернего Зилтофа. Прохладный ветер приятно обдувал лицо, а мерный стук копыт по брусчатке наполнял умиротворением. Въехав во двор дворца, я спешился, передал поводья подбежавшему конюху и, следуя за молчаливым слугой, поднялся по широкой лестнице. Вскоре мы добрались до нужной двери. Дождавшись, когда слуга доложит о моем прибытии, я вошел внутрь. Помимо Герта здесь находились Кильдар и Аварл. «Мой король», — поклонился я. «Господа, проходи, Рейдан», — махнул рукой Герт. Я опустился на край дивана, и он спросил: «Ты бывал на Рассветных островах?» «Нет, мой король». «Но ты состоял в гильдии мечники Рассветных островов, верно?» «Да», — подтвердил я. «Они приняли меня перед самым турниром». «Ты знаешь рыцаря Лампара Ульфа?» «Лампар?» — удивился я. «Знаю, мой король. Мы были с ним в хороших отношениях. Вот так, мы часто тренировались вместе, пока я жил в Гелиме». Кильдар протянул мне пергамент и произнес: «Господин Рейдан, в порт Ватриитана прибыло торговое судно из Ултои. Один из пассажиров отправил во дворец это письмо». Я раскрыл бумагу и вчитался в текст. Послание было кратким, всего пара предложений с просьбой о встрече с королем. Внизу красовались имя Лампара и его размашистая подпись. «Где он сейчас?» – спросил я, оторвав взгляд от письма. «Его уже везут сюда», – ответил Герт. «Увидим его в конце этой недели. Вы хотите с ним поговорить?» «Поговорить хочет он, Рейдан. Мы выслушаем его предложение и примем решение. Все понимают, что он приплыл тайно, но это не значит, что он наш союзник», — заметил Аварл. «Его отец погиб той же ночью, что и Ферг Бустгарг», — вспомнил я. «После чего на Рассветных островах начался мятеж», — кивнул Кильдар. «Наш гость, наверное, точит зубы на новых правителей Йойкхилда. Я хочу, чтобы ты присутствовал на этой встрече, Рейдан». «Конечно, мой король. Если нас устроит его предложение, по окончанию беседы мы предложим ему выпить зелье, которое заставит его говорить правду», — добавил Кильдар. «Нам нужно будет убедиться в его честности». «Вы говорите о Гринитре. Вы слышали об этом зелье, господин Рейдан?» «Не только слышал», — негромко сказал я. «Мне доводилось лично варить его и применять. У Лампара нет магического ядра, поэтому Гринитра подействует безотказно». «А вы везде преуспели, господин Рейдан», — слабо улыбнулся Аварл. «На этом и закончим», — подвел итог Герт. «Отправляйтесь спать и набирайте сил. Впереди много работы». Глава 18. Небо сегодня было чистым и безмятежным. Поднявшийся ветер разогнал облака, открыв взору лазурную высь, залитую ярким солнечным светом. Я неспешно прохаживался близ крыльца дворца, ожидая прибытия кареты. 2 часа назад мне сообщили, что Ивалиск, на котором доставляли Лампара, приземлился в летучем дворе. Его не сразу отправили к королю. Сначала надлежало предупредить всех участвующих в переговорах лиц. Как только все прибыли, за ним отправили Аварла. Шум множества копыт донесся до моего слуха еще издалека. Вскоре за ворота дворца въехала карета вместе с конвоем. Она подкатила к крыльцу, и услужливые слуги распахнули дверцу. Первым выбрался Аварл, а вслед за ним показался Лампар. Я едва узнал своего товарища. Он заметно вытянулся, возмужал, но лицо его осунулось, словно высеченное резкими тенями. Грубый шрам, рассекающий правую щеку, исказил некогда мягкие черты. Вместо правой кисти виднелся лишь аккуратно подшитый рукав, красноречиво свидетельствующий о пережитых испытаниях. Я медленно спустился по широким ступеням, и наши взгляды встретились. Он нахмурился, вглядываясь в мое лицо, а затем его брови взметнулись вверх в изумлении. «Рейдан, это ты?» Мы двинулись навстречу друг другу. Удивление на лице Лампара сменилось радостью, но в его глазах читалась боль. Его голос дрогнул. «Нам сказали, что ты погиб вместе со своим отцом. Мне удалось спастись», — произнес я, а после короткой паузы тихо добавил: «Я слышал и о твоем отце. Каждый из нас знал цену этой потери, ощущал ее тяжесть на сердце. Я положил ладонь на его плечо, безмолвно передавая то, что не выразить словами, большего и не требовалось. Лампар опустил взгляд и коротко кивнул. «Господа, прошу вас пройти внутрь», — вежливо прервал молчание Аварл. Мы последовали за ним и вскоре оказались в комнате Малого Совета. Остальные советники уже собрались и ожидали нашего появления. Аварл представил всех, и мы заняли свои места за столом. В ожидании короля Кильдар принялся расспрашивать Лампара о его путешествии и дороге, чтобы заполнить тишину. Вскоре дверь отворилась, и в комнату вошел Герт. Все присутствующие поднялись со своих мест и склонились в почтительном поклоне. «Мой король», — обратился Аварл, — «позвольте представить, рыцарь Лампар, глава семьи Ульф. Благодарю за аудиенцию, король Герт», — произнес Лампар. «Для меня честь быть принятым вами. Добро пожаловать в Ватритан», — кивнул Герт. Он сел во главе стола, и Кильдар сразу перешел к делу. «Мы внимательно слушаем вас, господин Лампар. С чего бы начать? Говорите как есть». Лампар тяжко вздохнул и произнес. После того, как король Фридолин и его семья были убиты, на Рассветных островах начались волнения. Наш наместник, Ферк из дома Бустгарк, как и его соратники, отказался принять новую власть. Мы хотели видеть на престоле законного короля. В начале прошлой осени господина Ферга убили, как и моего отца. Ваш отец был главой гильдии мечников и правой рукой Ферга, сказал Кильдар. Да, подтвердил Лампар. Их убили ночью, во сне, подло и бесчестно. Вы нашли виновных? Поинтересовался Талвир. Нет, покачал головой Лампар. Никаких следов. Но нам и не нужны были доказательства. Каждый понимал, по чьему приказу совершено это преступление. По приказу глав пяти великих домов Ойкхилда, сказал Залрин. Да, кивнул Лампар. Не успели мы похоронить господина Ферга и моего отца, как из столицы прислали нового наместника. Мой дядя, рыцарь Брунас Ульф, поднял мятеж в тот же день. Взгляд Герта задержался на подвернутом рукаве Лампара, где ткань плотно облегала то, что осталось от руки. После небольшой паузы он спросил: «Чего ты хочешь?» «Вашей помощи, король Герт, будь конкретнее. Мы просим вашего содействия в освобождении Рассветных островов от гнета Ойкхилда», чеканя слова, произнес Лампар. «У господина Ферга остался молодой сын, Эрок. Он готов возглавить восстание и вернуть власть дому Бустгарк. Рассветные острова не так далеко от материка», заметил Герт. «Ойкхилд может перебросить войска. Это не так просто, как кажется», возразил Лампар. «Им не хватит кораблей, чтобы взять нас всех разом, если вы поможете выбить их войско. К тому же ваша армия давит на них со стороны волноломных земель. Почему ты обратился к нам только сейчас?» «Признаюсь честно, король Герт, мы не верили в успех Ватритана, но теперь видим реальные шансы. Если они распылят силы, захват островов поможет вам зайти в Кардинские земли. В любом случае, если мы преуспеем, это ослабит Ойкхилд. Сколько сейчас их солдат на островах? Не больше 2000. Почти все обычная пехота, немного лучников и пара боевых магов. Готов ли сын Ферга стать нашим вассалом?» — уточнил Герт. Лампар замялся. «Мы надеялись на независимость. Вы просите слишком многого для вашего положения», — резко заметил Талвир. «Мы готовы к долгосрочному и плотному сотрудничеству», — поспешно добавил Лампар. «Мы понимаем свое положение и готовы на уступки. Предоставим все возможные силы. Поймите правильно, король Герт, народ вряд ли одобрит полный переход под власть Ватритана. А вот если мы станем небольшим, но независимым государством, жители будут биться до конца. Сейчас нас разоружили, но у нас наберется 1500 подготовленных воинов. Еще 10000 мужчин готовы взяться за оружие. Рассветные острова были одними из последних, кто присоединился к Ойкхилду под угрозой уничтожения. Люди помнят историю. Герт задумчиво потер подбородок, обдумывая услышанное. В комнате повисло напряженное молчание. Он посмотрел в окно, кивнул каким-то своим мыслям и сказал: «Мы обсудим твое предложение. Ты получишь ответ завтра». «Благодарю, король Герт». «Господин Лампар», — обратился Кильдар, — «нам необходимо удостовериться в искренности ваших намерений. Уверяю вас, я предельно честен». Кильдар мягко остановил его жестом руки. «Простите, но одних слов недостаточно. Вам придется пройти допрос». Лампар настороженно оглядел присутствующих. «Я решил вмешаться, соблюдая официоз. Вам нужно будет выпить гринитру, господин Лампар. Это особое зелье, которое погружает человека в состояние, при котором он способен говорить только правду. Мы лишь хотим убедиться, что за вашими словами не стоят иные цели. Это обычная мера предосторожности». Лампар несколько мгновений пребывал в замешательстве, но затем с пониманием кивнул. «На вашем месте я поступил бы так же». «Хорошо», — подытожил Герд. «Аварел проводит тебя». Аварел поднялся из-за стола, и Лампар, встав следом, отвесил глубокий поклон. «Еще раз благодарю за внимание к моей просьбе, король Герд». Они вышли, и дверь за ними тихо закрылась. «Мне нравится его предложение», — сказал Кильдар, выждав несколько секунд. «Мы уже заняли оборонительные позиции. Да и доклад Сарзона он подтвердил, там не больше 2000 солдат. Мы также можем выставить более выгодные для нас условия», — закивал Залрин. «Рассветные острова не так уж и богаты, но что-то полезное там найдется. Нам не помешает поддержка», — согласился Талвир. «Только имеется проблема. Скоро Клинкарок в открытую поддержит Ойкхилд. Нельзя ослаблять границу в такое время. А резервы? Их мы трогать не будем», — сказал Талвир. «Сколько мы можем выделить воинов?» — поинтересовался я. «В целом, у нас есть возможность отправить 3000 солдат, при поддержке местных этого должно хватить, чтобы избежать серьезных потерь. Выставим линию обороны, установим пушки. Нужно выяснить расположение войск на острове и тщательно обдумать план. Мой король, что скажете?» — спросил Кильдар. Я смотрел на задумчивого Герта и знал, что он уже принял предложение Лампара. Любой союз для нас сейчас был важен. К тому же это действительно хорошая возможность ослабить противника. «Эйдан», — вдруг произнес он. «Да, мой король. Если допрос не выявит ничего подозрительного, исцели его. Будет исполнено. Завтра в полдень всем быть здесь», — добавил Герд. «Обсудим детали и начнем готовиться». Допрос длился дольше, чем я ожидал. В лекарскую палату Лампара доставили к вечеру, когда закатное солнце уже окрашивало стены в медовые тона. Как мы и предполагали, он действительно искал помощи, допрос не выявил ни тени лжи или скрытых намерений. Хотя действие Гринитры постепенно ослабевало, Лампар все еще лежал неподвижно, уставившись в потолок остекленевшим взглядом и лишь изредка моргая. Постепенно, минута за минутой, он начал оживать, медленно поворачивал голову, изучая окружающее пространство и задерживаясь на отдельных предметах. Когда его глаза остановились на мне, в них мелькнуло узнавание. «Эйдан?» — хрипло спросил он. Я помог ему сесть и поднес к губам кубок с водой. Он жадно сделал несколько больших глотков. «Ты в лекарской палате?» — сказал я. «Тебя недавно принесли сюда». Сначала его движения были вялыми, заторможенными, будто он пытался пробиться сквозь густой туман. Несколько раз Лампар глубоко вздохнул, прогоняя остатки дурмана. «Помню только комнату допроса, а дальше — пустота», — растерянно произнес он. «Это нормально», — успокоил я. «Гринитра так и действует, стирает воспоминания о самом допросе». «Хорошо, если так, сними рубаху», — попросил я. Лампар недоуменно посмотрел на меня. «Зачем? Займемся твоим исцелением». «Прости, твоя рука», — сказал я. «Покажи культю». «Постой, я знаю, что ты изучал все это. Эйдан, рана давно затян. Сними рубаху», — мягко, но настойчиво перебил я. Он помедлил, однако подчинился. Не теряя времени, я погрузился в поток Нейтера. Лампар тут же поднялся с койки, едва устояв на ногах. «Что ты, мракомракотворец? Успокойся, Лампар». «Но ты...» «Знаю», — прервал я его. «Дай мне закончить. Объясню все позже». Я молча направил целительскую энергию в его культю. Кисть восстанавливалась на глазах. Кости, сухожилия, мышцы сплетались в единое целое, пальцы вытягивались один за другим, покрываясь новой, бледно-розовой кожей. Лампар завороженно переводил взгляд с меня на свою руку, затаив дыхание. «Теперь займемся шрамом на лице», — сказал я, но он внезапно встрепенулся и остановил меня. «Нет, что не так, не надо. Этот шрам, моя клятва, мое напоминание». Я не стал допытывать его вопросами и с пониманием кивнул. «Хорошо, не будем трогать. Как, Эйдан, как ты это сделал? Сядь, Лампар». Он медленно опустился на койку, не спуская с меня глаз, и я произнес. «Это все энергия мрака, если направить ее в нужное русло, она способна исцелять любые увечья. Мракотворцы не могли. Я исключение исправил, я первый мракотворец-маг, остальным такое не под силу». Он устало потер лицо, а затем, замерев, вдруг широко раскрыл глаза. «Так вот как ты выжил. Мне сказали, что маги сожгли тебя у родового замка». Я слабо улыбнулся. «В том бою мне было не до исцеления». Произнеся это, я оголил предплечье и показал магический символ, который когда-то нанес Рани. «Что это?» — спросил Лампар, приглядевшись. «Знак Имгли», — ответил я. «Второй такой же выжжен на груди. Благодаря этой защите огонь не убил меня сразу. Потом, когда жена вытащила меня, я привел себя в порядок». «Какая жена? Ты женат? Долгая история». Он снова посмотрел на свою правую руку, несколько раз сжал кулак и, покачав головой, вздохнул. «Столько всего случилось с нашей последней встречи, столько всего изменилось. Пойдем поужинаем», — предложил я, — «заодно и поговорим». Проговорили мы до глубокой ночи. Лампар, как и полагалось, остался во дворце, а я вернулся домой. Неудивительно, что этим утром я проспал дольше обычного. Открыв глаза, в первую очередь увидел Лазару. Она стояла у окна, задумчиво перебирая складки занавески. «Доброе утро», — потянувшись, сказал я. «Давно проснулась, я уже и забыла, как ты выглядишь при дневном свете». Я поднялся с кровати, подошел к ней со спины и приобнял. «Дел не в проворот. Приближенные короля не должны столько работать. Времена не те». Я наклонил голову, чтобы поцеловать ее, и неожиданно снаружи раздались ржание и цокот копыт. Азара тихо вздохнула. «Дай угадаю, только ты встал, и снова за тобой приехали из дворца, в полдень мне в любом случае нужно быть там», — сказал я. «Может, просто гости?» К сожалению, из спальни не было видно ворот, поэтому я ждал прихода слуг. Так оно и случилось. Через полминуты в дверь постучали. «Господин Рейдан, говори, к вам прибыл принц Вайнер». Азара обернулась и почему-то шепотом спросила. «Принц?» «Неожиданно. Я пока встречу его. Рейдан, сходи к маме, милая, и распорядитесь, чтобы слуги приготовили достойный завтрак». Натянув сапоги и набросив на себя рубаху с штанами, я торопливо спустился в холл и выбрался на улицу. Вайнер ждал меня у самого входа. В нескольких шагах от него расположилась охрана, дюжина молчаливых воинов. «Рейдан», — улыбнулся он, — «не разбудил?» «Проснулся до твоего приезда», — сказал я. «Не ожидал увидеть тебя здесь. Хотел увидеться с тобой до того, как ты отправишься на встречу с отцом». «Зачем?» — Вайнер похлопал по рукояти меча, что покоился в ножнах на его поясе, и огорошил меня. «Проведем тренировочный поединок». «Что? Сейчас? Если ты не против?» «Конечно. Я, конечно, могу, но...» «Проверь меня, Рейдан», посерьезнев, произнес он. «Я хочу, чтобы это сделал ты». У меня закралось нехорошее предчувствие, Вайнер явно не просто так это затеял, однако отказывать я не стал. «Хорошо, устроим поединок». «Спасибо», кивнул он. «Я это ценю, мне нужно пару минут». Закончив с утренними делами, я предложил ему пройти в сад, там была свободная небольшая полянка, где я разминался по утрам. Один из воинов охраны выступил вперед и протянул нам два тренировочных меча. Хоть лезвия были затуплены, они все же оставались грозным оружием, неосторожный удар мог с легкостью раздробить кости. Впрочем, я знал, что в случае чего смогу исцелить любые переломы. Главное, не бить в голову и шею. Вайнер сбросил дублет, оставшись в льняной рубахе, и принял боевую стойку. Мы встали друг напротив друга и скрестили клинки. Первые удары были неспешными, осторожными, мы прощупывали стиль и технику. Я позволил ему атаковать свободно, отмечая каждое его движение. Постепенно темп нарастал, звон стали становился все громче, а мы двигались все быстрее, кружа по поляне. Вайнер двигался уверенно, каждый выпад был точен и выверен, в его технике чувствовались долгие годы усердных тренировок, и все же ему не доставало той искры, того огня в крови, что рождается лишь в настоящем бою, когда инстинкты обостряются до предела, а тело движется быстрее мысли. Вайнер был силен, но предсказуем, я знал, что он не сможет меня даже задеть. Я резко сменил темп, мой клинок запел, обрушивая на него серию молниеносных ударов. Я давал ему возможность ощутить мое давление, а затем на миг замедлялся и вновь ускорялся, не позволяя перевести дух. Секунда за секундой я повышал ставки, пока наконец резко не остановился, поняв, что увидел все, что хотел. Вайнер опустил меч, тяжело дыша. Внезапно он рассмеялся, искренне и открыто. «Да, вот-вот это бой. Ничего подобного в жизни не испытывал. Что скажешь? У тебя превосходная техника», — ответил я. «Твои движения отточены и эффективны. Не хватает разве что свободы в действиях и способности импровизировать, когда того требует ситуация. Импровизации не хватает, значит, через это проходят все», — произнес я и добавил, чтобы закончить на хорошей ноте. Твоя выдержка и стойкость достойны всяческих похвал. Вайнер благодарно кивнула и спросил: как думаешь, хватило бы моих навыков на поле боя? С избытком, заверил я. Лишь малая часть воинов может похвастаться подобным уровнем мастерства. Вайнер вытер пот со лба и, воткнув меч в землю, сказал: мы ведь собираемся атаковать Рассветные острова, верно? Ты уже знаешь, отец поделился со мной, ответил он и, выдержав паузу, добавил: Эйдан, я не просто так попросил тебя оценить мои навыки. Только не говори мне. Побеседуй с отцом, убеди его позволить мне отправиться с нашей армией. Он прислушивается к тебе. Я покачал головой. Вайнер, послушай. Он подошел ближе. Когда-то у нас была традиция: если идет война, принц должен проявить себя в битве, чтобы доказать право командовать армией, когда станет королем. Была традиция, Вайнер, не обязательно подвергать себя опасности, чтобы быть хорошим правителем. Твой отец тому пример. Ты повторяешь слова наставников. Там не учебный поединок, произнес я. Одно неверное решение, и люди гибнут. Думаешь, я этого не понимаю? В голосе Вайнера прозвучала горечь. Именно поэтому я хочу увидеть все собственными глазами. Хочу разделить с ними и боль утраты, и радость победы. Твой отец, Эйдан, я не хочу нарушать традиции, не хочу прятаться за стенами замка. И это никакое не геройство, ведь так велели наши предки. Пока сыновья благородных семей проливают кровь на полях сражений, я сижу здесь словно трус. Желание защищать то, что дорого, течет в крови каждого воина, и королевская кровь – не исключение. Ответь мне честно, Эйдан, как бы ты поступил на моем месте? Что бы ты сказал своему отцу? Это был удар ниже пояса. Вайнер прекрасно знал, что я, как никто другой, понимаю его чувства. Сколько раз я сам рвался в бой. Я смотрел на него и видел в глазах ту же решимость, что когда-то переполняла меня самого. Хорошо, сдался я. Давай поговорим с ним. Глава 19. Герд согласился принять меня в своем кабинете под вечер, в тот редкий час, когда ему удалось урвать миг покоя среди нескончаемой череды государственных дел. Мы устроились друг напротив друга в глубоких креслах, и он, несмотря на королевский сан, ловко, без лишних церемоний, разлил эль по увесистым кружкам. На губах его мелькнула едва заметная улыбка, прежде чем он откинулся на спинку кресла и поинтересовался, словно между делом: тебе знакомо чувство, когда хочется сбежать в какой-нибудь темный кабак на окраине, поесть грубого, но честного хлеба, да потолковать о жизни с незнакомцем, которому все равно, кто ты? Знакомо, мой король, только вот положение не позволяет, вздохнул Герд. Ноша власти, будь она неладна. Он поднес кружку к губам, сделал неторопливый глоток, а затем, словно вспомнив, зачем я здесь, оторвал взгляд от янтарной глубины напитка. О чем ты хотел поговорить? О вашем сыне, принце Вайнере. И что же с ним? Произнес он с легкой иронией. Ответ его не удивил. Без сомнения, он знал о каждом шаге наследника, а значит, и о всех наших встречах. Вайнер желает принять участие в предстоящей кампании на Рассветных островах, ответил я, стараясь подобрать верные слова. Он стремится доказать свою доблесть и преданность королевству. Послал тебя, чтобы убедить меня, покачал головой Герд. Он полагал, что я смогу донести до вас его намерения наиболее взвешенно. Ты ведь понимаешь, что это всего лишь юношеский пыл, Эйдан. Возможно, но он верит, что его присутствие вдохновит солдат, мягко заметил я, и что опыт сражений сделает его достойным наследником престола. Герд поставил кружку на столик и наклонился вперед. Ты согласен с ним? Я вижу в этом попытку принять ответственность, мой король. Мы с тобой оба знаем, что война – это не прогулка по саду. Его голос звучал жестче, чем прежде. Я верю, что это может стать важным этапом в его становлении как будущего короля. Удерживая Вайнера здесь, вы можете потерять его уважение и веру в себя. Герд внимательно посмотрел на меня, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на усмешку. Твое умение находить верные слова могут поколебать даже самую непреклонную решимость, сказал он. Однако даже твое красноречие, Эйдан, не может полностью развеять мои сомнения. Мой король, Герд поднял руку, прерывая меня. Я не могу отрицать, что испытания закаляют характер, но цена этого может быть слишком высока. Вайнер, даже не пытайся спорить, Эйдан, отрезал он. Я коротко вздохнул, понимая, что мне больше нечего добавить, и произнес: тогда более не стану вас тревожить. Нет, останься, я хочу поставить точку в этом вопросе, Вдруг сказал он и посмотрел на дверь. Альдрик. Дверь распахнулась почти мгновенно, и на пороге появился высокий стражник. «Да, мой король, приведи Вайнера». «Слушаюсь». Когда Альдрик удалился, Герт произнес. «Пусть выскажет все в твоем присутствии». Повисла тишина, нарушаемая лишь потрескиванием дров в камине. Огонь лениво пожирал поленья, отбрасывая на стены пляшущие тени, а Герт задумчиво потягивал эль. Вскоре дверь снова отворилась, и в комнату вошел Вайнер. Его взгляд скользнул по мне, на миг задержавшись, но тут же обратился к отцу. «Подойди ближе», — негромко сказал Герт. Вайнер подошел к столу, остановившись на расстоянии вытянутой руки. Он не спешил говорить первым, и в этой заминке чувствовалась едва уловимая смесь вызова. «Значит, ты позволяешь себе требовать от Эйдана подобное? Не прошло и пары дней, как ты сблизился с ним, а уже смеешь втягивать его в свои дела?» «Я не требовал, отец», — возразил Вайнер. «Я попросил, и все же ты поставил его в неудобное положение. Разве я не учил тебя думать о последствиях своих поступков?» «Учил, но разве стремление защищать королевство — это дурной поступок?» Герт умолк. Его молчание было сродни тишине перед грозой, напряженное, давящее. Наконец он произнес. «Благородство намерений не всегда оправдывает риск. Подумай, сын, твое присутствие на поле боя потребует изменить весь план наступления. Придется выделить охрану, перестроить тактику. Это может стоить жизни. Тогда позволь мне сражаться наравне со всеми», — воскликнул Вайнер. «Без особой охраны и привилегий, лишь как один из воинов Ватриетана. Ты, мой наследник», — повысив голос, сказал Герт. «Будущее королевства зависит от тебя. Неужели ты хочешь пустить по ветру все силы и старания, что были вложены в тебя? Когда-то король Ролдрик, будучи принцем, сражался бок о бок с простыми солдатами на серых равнинах». Вайнер сделал вздох, его голос звучал тверже. «Король Лейтер еще юношей встал на защиту северных рубежей, когда враг угрожал нашим городам. Принц Виктор возглавил морской поход и добыл победу». Герт ничего не сказал, но я заметил, как его пальцы сжались в кулаки. «И знаешь, что объединяет их всех, отец?» — продолжил Вайнер. «Их будут помнить веками. Мы помним их слова, их поступки. Разве не Виктор сказал, королевская кровь должна литься на полях сражений вместе с кровью подданных? Лишь тогда мы будем едины». Лицо Герта едва заметно дернулось. «Твои примеры, конечно, впечатляют. Однако я не воевал, и это не сделало меня хуже. Потому что ты жил в мирное время. Будь ты на моем месте, отец, ты бы уже мчался на поле боя, не спрашивая разрешения деда. Если бы...» «Довольно», — прервал его Герт, поднявшись из кресла. «Ты уже высказал больше дозволенного. Я почувствовал, как напряжение достигло предела. Казалось, еще миг, и непоправимое свершится». Я медленно встал на ноги, привлекая к себе внимание.